президент непредсказуем. Его поступки определяются не прихотью, как казалось многим, а потрясающей политической интуицией, поистине звериным чутьем. Если он увидит более выигрышный для себя вариант, пиши пропало, ничем его не остановить. Да и чем можно остановить человека, который развалил великий и могучий Советский Союз, чтобы перехватить власть у Горбачева и приказал расстрелять из танков Белый дом с законно избранным парламентом, когда тот попытался встать у него на пути? И потому «экс», как называли его журналисты, и как даже сам себя он стал называть, очень внимательно следил за ситуацией, чтобы в самом зародыше предупредить возможные осложнения. Ситуация ему не нравилась. И больше всего то, как идут переговоры с Международным валютным фондом. До него доходила информация, что речь идет уже не о 8 миллиардах долларов, а чуть ли не о 20. Если такое соглашение будет заключено, экономика на какое-то время стабилизируется, и вопрос об отставке правительства Кириенко, соответственно, снимется с повестки дня. Рано или поздно она обязательно произойдет, но для него, экса, это может оказаться слишком поздно. Да, самая большая и постоянно возрастающая опасность таилась в его выключенности из реальной политики. Чем дольше он находится в простое, тем яснее становится, что не так-то уж он и нужен, не такой уж он незаменимый. Пост лидера общероссийского политического движения создавал лишь иллюзию участия в жизни. Он понимал, что это только иллюзия. По-настоящему к жизни его привязывало другое – вовлеченность в самые важные и тайные государственные дела. Этого вместе с должностью не отнимешь. Одним из таких дел была программа «Феникс». Достигнув Москвы, сообщение о взрыве МРИИ неизвестными диверсантами вызвало шок у людей, причастных к делу. Экс был единственным, кто воспринял это сообщение без паники, даже с некоторым удовлетворением. Еще не зная никаких подробностей, он понял, что у него появился хороший шанс напомнить о себе, показать, что даже сейчас, в отставке, он продолжает держать в своих руках важнейшие, хоть и скрытые от общественности, государственные дела. О ЧП на Забайкальском аэродроме ему сообщил представитель президента в госвооружении генерал армии Г. Он позвонил по вертушке, сказал, что нужно срочно встретиться. Уже из одного этого мелкого, вполне житейского факта Экс сделал два важных для себя вывода. Во-первых, ситуация чрезвычайная. А во-вторых, в этой ситуации Г заранее признает себя стороной подчиненной. После отставки это был его первый деловой контакт с Г. Хотя они всегда были в одной команде, между ними тлела скрытая конкуренция, как в волчьей стае, между матерыми самцами, выжидающими ослабления вожака. Но пока вожак в силе, союз выгоден им обоим, поэтому никто не влезает в компетенцию другого, чтобы не нарушать установившееся равновесие. Когда Экс услышал по радио о покушении на генерального директора ЗАО «Феникс» Ермакова, у него возникло желание позвонить Г и узнать, в чем там дело. Но он сдержался. Госвооружение и фирма «Феникс» были чужой епархией. Г мог послать, и Эксу пришлось бы утереться. А он был не в том положении, чтобы проигрывать даже в мелочах. Он не позвонил. Г тоже не позвонил. Экс решил, что все утряслось, но оказалось, что не только не утряслось, но и превратилось в серьезнейшую проблему. Слушая рассказ Г. о событиях, которые произошли на аэродроме Потапова, он машинально отметил, что недаром его в свое время встревожило поручение президента расследовать все обстоятельства гибели самолетов «Руслан» и «Антей». Это могло привлечь внимание к деятельности фирмы «Феникс» и, что самое нежелательное, к программе «Феникс». Любая утечка информации об этой программе ставила ее на грань срыва, а огласка вообще была равна катастрофе. То, что к расследованию было привлечено Управление по планированию специальных мероприятий, встревожило Экса еще больше. Там работали люди, с которыми трудно договориться. Управление подчинялось президенту, он ревниво пресекал все попытки переподчинить его ФСБ или ФСК. В УПСМ это знали, держались независимо и работали там серьезные профессионалы. Экс и генерал армии Г хорошо понимали друг друга. Они были людьми одной генерации и знали правила игры. Поэтому Экс даже спрашивать не стал, почему Г приказал отправить очередную партию истребителей, несмотря на предупреждение ЦРУ. Он знал, почему. Угроза для жизни Ермакова не играла в этом решении никакой роли. По этому контракту уже было проплачено 200 миллионов долларов. О том, чтобы вернуть предоплату, и заикаться было нельзя. Этот кулак не разжимается. И даже помыслить было невозможно об отказе от контракта.